Она замолчала, опустила голову, глядя на упрятанный под стекло огонек, слушая доносящиеся с улицы звуки. «Ты нашла его?» – спросил Гиз. «Нет, он сам приполз к дому. Через 2 дня ночью. У него была сломана спина. Он превратился в беспомощного калеку». «Он был жив?» «Да». «Ты уверена?» «Да! Он был жив и разговаривал со мной. Но он не просил помощи, не умолял меня простить его. Он лишь угрожал и требовал. От него несло вонью. Он был перепачкан кровью и грязью. Он казался мне зверем. Я ненавидела его». «Ты его убила?» – сказал Гиз. «Нет!» – скинула голову женщина. «На это у меня не хватило бы духу. Он умер сам. Я даже не знаю точно когда. Той ночью я обманула его. Я сказала, что не могу пустить его в наш дом. Сказала, что дети уже спят, и он может их напугать. Сказала, что ему будет гораздо удобнее отдохнуть в тихом месте. Я придумала еще целый десяток глупых причин, но он почему-то со мной согласился. Наверное, боль и усталость сводили его с ума. И тогда я оттащила его к заброшенному дому, что стоит через дорогу, и бросила там. Пообещал привезти старую Исту. В тот момент я и сама верила, что приведу к нему ведьму. Но выйдя на улицу, вдруг осознала, почему я приволокла своего полумертвого мужа в этот мертвый дом. Я не хотела, чтобы он возвращался, здоровый или больной. Он не был нужен ни мне, ни моим детям. И ты бросила его? Да. Я оставила его в этой жуткой старой избе, куда лишь изредка заходят нищие бродяги. Я пришла домой и легла спать, и все никак не могла заснуть. Все думала, что будет, если он начнется утром и опять приползет к моему крыльцу. Его могли увидеть соседи, или дети могли с ним встретиться. И тогда я была бы вынуждена снова принять его в нашу семью. И потом всю жизнь слушать его оскорбления, терпеть побои и убирать из-под него грязь. Перед самым рассветом я решилась. Я вернулась в дом бортника. Муж спал на груди старой одежды. А может, он был без сознания. И я, стараясь не шуметь, стала вытаскивать все вещи. Весь мусор из комнаты. И сваливать кучами в узком коридоре, ведущем на улицу. Я надеялась, что мой мучитель, парализованный и ослабевший, не сумеет перебраться через завалы. А потом я сдвинула лавку и обнаружила ход в подполье. Он не был заперт, и я легко подняла деревянную крышку, глянула вниз и вспомнила, как сама много раз падала в такую же вот холодную тьму. Как сидела там сутками и слушала звук шагов над головой, ожидая момента, когда мой муж решит, что я наказана в достаточной степени. «Ты сбросила его вниз», – сказал Гиз. «Охотнику незачем было знать все подробности. Он хотел выяснить лишь то, что могло оказаться важным. Он должен был узнать, кто поднял мертвяка». «Да», – кивнула женщина. Я сгребла тряпье, на котором он спал, и потянула квадратное дыре в полу. «Это ты вымела в комнату?» – перебил Гиз. «Да». «Зачем?» «Там была кровь и следы. Я не хотела, чтобы это кто-то увидел. Я ведь знаю, что мои дети часто там играют». «И потом ты заколотила лаз в подпол?» «Да. Уже был день, когда я это сделала. Муж проснулся от стука. Он кричал там внизу, ругался, угрожал. Но его слабый голос звучал жалко. Он не сумел меня запугать». «А потом ты запретила детям играть в этом доме?» «Очередной раз. И я не уверена, что они меня послушались». «Ты еще ходила туда?» «Нет, больше ни разу». «Даже тогда, когда появился мертвяк?» «Да». «И даже после того, как узнала в нем своего мужа?» «Говорю же, больше в тот дом я не ходила». «А о муже ты часто о нем думала? Вспоминала?» «Я сразу же постаралась его забыть». «Может быть, ты видела его во сне?» «Я уже давно не видела нормальных снов». «Ты не спишь?» «Не могу». «Ты боишься?» «И боюсь тоже». Они замолчали ненадолго. Перевели дыхание. Гиз наклонился, взял кружку, отхлебнул ледяной воды. Дила смотрела на него. Вокруг дома, гремя бубенчиками, бродил мертвяк. Стонал, хрипел, лепетал что-то. Пробовал на прочность забитые досками окна. Стучал в стены, рыл землю, пытался высадить дверь. «И так каждую ночь?» – спросил Гиз. «Да, иногда чуть тише. А иногда бушует так, что кажется, будто дом вот-вот развалится». «Как он выбрался на свободу?» Ход в подпол заколочен по-прежнему, я видел. Не знаю. Наверное, там есть еще выход. Из подпола прямо на улицу. Видимо, он нашел его и выбрался. Уже мертвый. У живого не хватило бы сил. Наверное, туда он и возвращается каждое утро. Там и надо его искать. Я не знаю. Охотник здесь ты. А ты человек, которому рвется мертвяк. Почему? Ты можешь объяснить? Я же все тебе рассказала. Неужели ты не понял? И что я должен был понять? Но это же ясно. Он хочет мне отомстить. Гис посмотрел в глаза Диле, пытаясь понять, насколько искренни ее слова. Верит ли она сама в это? Покачал головой. Ты ошибаешься. Мертвецы ничего не хотят. И уж тем более они не помышляют о мести. Так что если тебе действительно кто-то хочет отомстить, то искать его надо среди живых. Что ты хочешь сказать? Нахмурилась Дила. Лишь то, что ты слышала.